Филипп Эванс, Томас С. Вустер, «Вдребезги. Новая информационная экономика и трансформация бизнес-стратегий». Печатную версию на русском языке выпустил издательский дом «Секрет фирмы», Москва, 2005 год. Почему радикальный вызов бизнесу? Эта книга является частью трилогии, выходящей в издательстве «Секрет фирмы» под общим названием «Радикальный вызов бизнесу». Две другие части трилогии – книги «Алхимия корпораций» и «Нация свободных агентов». Все три книги адресованы собственникам предприятий, топ-менеджерам, разрабатывающим новую стратегию и новое видение, а также тем, кто помогает это видение и эти стратегии разрабатывать – консультантам, аналитикам, сотрудникам соответствующих служб. Те, кто возьмет на себя труд прочитать, осмыслить и внедрить на своих предприятиях все самое ценное из нашей трилогии, получат невиданное конкурентное преимущество и резкое ускорение своего бизнеса. И это не преувеличение. Именно сегодняшняя повестка дня для предпринимателей самая радикальная. Если сравнить стратегию бизнеса с шахматной партией, то выигрывать в условиях нарастающего дефицита ресурсов у случая и обстоятельств у внешней среды, обладающей сегодня абсолютно новыми качественными характеристиками, становится все сложнее. Продолжая аналогию, ваш противник внезапно заиграл сильнее и быстрее, оставляя минимум времени на ответные действия. Трилогия представляет собой уникальное собрание самых сильных ходов противника, центральными из которых остаются информационная революция, глобализация хозяйственной жизни, изменение центров силы среди рыночных контрагентов в цепочке создания стоимости. Симметричный и адекватный ответ бизнеса на эти вызовы может быть охарактеризован тремя понятиями – свобода, смелость и гибкость. При традиционном негибком подходе любая стратегия чаще всего является осторожным улучшением, развитием, надстройкой к существующему величественному зданию корпорации. Если анализировать российскую действительность, то именно стратегии, так или иначе направленные на внутренние постепенные улучшения, являются преобладающими. Руководители предприятий увлечены идеями стать бизнесом с наименьшим уровнем затрат, или бизнесом с отлаженными процессами, или бизнесом со сбалансированной системой показателей. Нет ли тут подсознательного страха перед лицом тех внешних изменений, воздействовать на которые мы бессильны? Гораздо проще успокоить самого себя и всю команду, в очередной раз переставив мебель или подлатав крышу. Параллельно у некоторых руководителей сохраняется иллюзия, что с новыми глобальными конкурентами можно будет как-то договориться, что информационная революция себя исчерпала, что хоть какой-нибудь покупатель на неконкурентноспособную продукцию всегда сыщется, и что иерархически сложная и авторитарная структура компании – это вообще единственно возможный способ эффективного управления. И в крайнем случае, если дела прижмут, то не грех и выйти из бизнеса, и пусть новые собственники сами сделают лучше. Цель нашей трилогии как раз состоит в том, чтобы продемонстрировать наличие принципиально иных стратегических решений. Объединяющими ключевыми понятиями этих нестандартных стратегий являются принципы креативного разрушения, глубокой трансформации, создания принципиально новой модели бизнеса. Чаще всего российским предпринимателям знакомы эти подходы. На уровне забавных книг популяризаторского толка, усиливающих мотивацию и поднимающих настроение, но и только. Редко встречаются монографии, в которых строится мостик от вдохновляющих идей до их внятного воплощения в набор предписаний, операций и конкретных действий. Именно в этой трилогии собраны книги, в которых содержится конкретная реализация смелых, свободных и гибких стратегий, а не наукообразная манная каша из слов по поводу самого факта существования этих стратегий. В книге «Вдребезги» убедительно доказывается, что информационная революция, по сути, еще и не начиналась. Всеобщее мнение таково, что после краха биржевого пузыря и многих доткомовских и стартаповских интернет-компаний вся шумиха по поводу информационных технологий закончилась. Это опасное заблуждение. На самом деле, неприятности для традиционных предприятий, отягощенных материальной собственностью из кирпича и известки, только начинаются. Хотят ли руководители этих предприятий или нет, правда такова, что в основе любого бизнеса лежат информационные потоки. Информация, как клей, цементирует все цепочки создания рыночной стоимости. Но при этом в основе такой конструкции заложен порочный компромисс издержек между редкостью информации и ее доступностью. Невозможно одновременно для всех участников экономического процесса сделать необходимую информацию одновременно максимально доступной и максимально полезной. Чем-то приходится жертвовать. А при чем тут информационная революция? А вот при чем. Новые технологии, такие как широкополосные каналы коммуникации и единые технические стандарты, разрушают этот клей. Традиционное предприятие и его цепочки добавленной стоимости распадаются. Информация начинает жить по своим экономическим законам, освобожденная материальная экономика по своим. Отдельные звенья в цепочке добавленной стоимости отныне ищут и находят свое конкурентное преимущество и рыночное позиционирование. Рыночный хаос усугубляется тем, что все большую рыночную власть получают сетевые навигаторы-посредники нового типа, прокладывающие дорожку к конечному потребителю, минуя традиционные каналы дистрибуции и производителей. Выжить в этом питательном хаотическом бульоне традиционным предприятиям совсем непросто. Нужна новая стратегия, иначе ваш бизнес постигнет участь многотомной книжной энциклопедии «Британика», которая была сметена новыми дешевыми электронными энциклопедиями. Вы же не хотите такой участи для своего бизнеса? Спасительные ответы в книге «Вдребезги». Игорь Гансвиндт, главный редактор книжной редакции издательского дома «Секрет фирмы».